начинает стаскивать с руки свою стальную перчатку. Кажется, сейчас запустит ею в меня. Если в лицо попадет, то зубов я лишусь. А мне через 5 дней его возлюбленной племянницы в храме согласен говорить, когда меня спросит, готов ли я взять ее в жены. Изабелла вскакивает с трона и устремляется к своему полудурочному родственнику. «Дядюшка», обращается она к нему, тоже задрав голову и стоя почти вплотную к этой груди железа. «Ты все неправильно понял, или тебя намеренно ввели в заблуждение. Герцог Ричард меня не похищал. Я сама, по своей воле последовала за ним. Я его люблю и через несколько дней стану его законной супругой». Хрен он ее слышит. Настолько увлечен стягиванием своей перчатки, что не воспринимает ничего вокруг. А сделать это сложно, придерживая другой рукой свой доисторический шлем и пялись в потолок. Наверное, девушке стоит его за бороду дернуть. Может быть, тогда обратит на нее внимание. На такой решительный шаг Изабелла не идет, но, поняв, что докричаться до дяди не удается, довольно сильно бьет его кулаком по керасе. Удивительно, но это оказывает необходимый эффект. Он же не мог почувствовать ничего через свои доспехи, или у моей невесты настолько тяжелая рука, вроде, никогда раньше этого не замечал, но учту на будущее. А, что, опускает герцог Гастон, наконец, голову вниз, вглядывается с изумлением в Изабеллу. Ты здесь, ты не заперта в каменной башне, ты его любишь и хочешь выйти за него замуж, его бородка как палец указывает на меня, он совсем придурок что ли, он пока шкандыбал в нашу сторону не заметил, что на троне рядом со мной его подло похищенная племянница сидит, но хоть слышал, как выясняется, то, что она ему говорила, просто, чтобы понял это, нужно было его треснуть, как следует, этакий триггер для запуска работы мозга. Да, дядюшка, люблю и выхожу за него замуж, а тебя с радостью приглашаю на свадьбу. Она счастливо улыбается, и тут ситуация вновь становится опасной. Герцог отбрасывает в сторону свой железный колпак и прижимает мою невесту к своей груди, латной перчаткой к стальному нагруднику, от всей глубины чувств и дурости. Хорошо, что Изабелла успела голову повернуть, видимо, была уже знакома с проявлениями любви своего дяди, а то нос бы сломал непременно. Но лицо девушки и так расплющилось, расплывшись по керасе. Элли хватается за меч и начинает его вынимать из ножен. Сейчас она из него всадника без головы сделает. Начинаю вставать, чтобы дядю Изабеллы спасти, и ее из его любящих рук освободить. Уф, сам отпустил, вовремя. А то Элли уже один скользящий шаг в его сторону сделать успела. Изабелла пытается отдышаться и судорожно поправляет растрепанные волосы и сбившийся на бок золотой обруч, который нацепила, чтобы оценить возможный вес своей будущей короны. Племянник, кидается ее дядя ко мне, дай я и тебя обниму, как же я рад за вас, ваши приключения достойны рыцарского романа, а прикажу своему министрелю написать об этом балладу, которую он исполнит на вашей свадьбе. Не-не-не, я обниматься с козлобородым железным человеком не хочу, но не за троном же мне прятаться, а гвардейцы его остановить не решаются. Родственник, как-никак, теперь уже и мой. Ага, как раз этого для полного счастья и не хватало. Повезло, мне, не заметил в своем порыве внезапно проснувшихся ко мне родственных чувств герцог лестницы, а помост достаточно высокий, где-то по пояс, не взобраться, забуксовал внизу. Подхожу к краю, наклоняюсь, троекратно лобызаюсь, уворачиваясь от хлещущей мне по лицу бороды. Изабелла за спиной герцога давится от смеха, зажимая себе рукой рот. Все, одно дело, считай, сделано. Нет, ошибся. Новообретенный дядюшка оборачивается к моей невесте. Торжественным шагом приближается, интересно, а он как-то по-другому передвигаться умеет, или его аист в детстве ходить учил. К ней, встает на одно колено, возлюбленная племянница, мой меч к твоим услугам, мацает свои пустые ножны, но меча там, естественно, не обнаруживает, растерянно оглядывается по сторонам и находит взглядом Элли. Очаровательная дама, уступите мне на время свой, просит он эльфийку, но та только качает отрицательно головой и делает шаг в сторону. Но не таков герцог, чтобы такой пустяк, как отсутствие меча, помешал ему принести рыцарскую клятву. Берет свои пустые ножны, мгновение с сомнением их разглядывает, а потом, видимо, решив, что и так сойдет, торжественно, на вытянутых руках, протягивает их Изабелле. Девушка, из последних сил сдерживая смех, принимает их и говорит: «Герцог Гастон, дорогой и любимый мой дядя, я с благодарностью принимаю твою службу, и возвращает ножны придурку. На этом прием посольства Турвальда, к счастью, завершается. Дядя приглашен мною на ужин, и довольный удаляется. Правда, когда его свита покидает вслед за ним зал, ловлю на себе злобные взгляды инквизитора. Очень злобные. И почему-то он ухмыляется. А вот это мне совсем не нравится. Должен у него быть какой-то неизвестный мне туз в рукаве. Глава 7. Алира. Прерванная попурри. Бунт. С Алирой я встречаюсь в своих малых приемных покоях. Отношения у нас, можно сказать, почти дружеские, так что обойдусь без официоза. Конечно, сначала это было согласовано с ее помощницей, той самой юной дроу, которая всегда королеву сопровождала. Зовут ее, как выяснилось, Диана. Красивое имя. Я могу рассчитывать на что-нибудь большее, чем простая беседа. Игриво спрашивает эта секс-бомба, входя в гостиную и окидывая ее взглядом. Кроме меня и заранее накрытого стола, больше никого и ничего нет. Еще пара кресел и диван, на который дама сейчас и показывает мне рукой. Элиниэль, я тебе не отдам, Алира, не отвечая на ее провокацию, сразу говорю я, чтобы избежать ненужных и бессмысленных споров на эту тему. Да на здоровье, пожимает та плечами. Можешь оставить ее себе, хотя, как я заметила, ты ее своей невесте подарил. Меня эта эльфийка больше не интересует. Да и не эльфийка она теперь, по крайней мере, не считается ею больше. То, как ты ее наказал, меня вполне удовлетворяет. Для нее это хуже смерти. Так что пусть небо коптит и дальше. Так зачем же ты тогда в Юме задержалась? Спрашиваю я, подозрения относительно планов королевы Дроу добраться-таки до Эли у меня пока остаются. Тебя ждала, отвечает она, становясь серьезной. У нас на границе с проклятыми землями одна проблема возникла. И есть небольшой, но все-таки шанс, что ты сможешь помочь. Ты же темный маг, а там все как раз на темной магии завязано. Сразу я это не сообразила как-то, а потом подумала, а почему бы и нет. В процессе беседы выясняется, что проклятые земли изолируют от остальной территории древние артефакты, которые изготовили темные маги, пока их полностью не извели. Они не дают разной нежити и нечисти проникать в обжитые земли. Но в последнее время их действие становится все слабее, и прорывы кадавров и даже личей участились. Что ж, это надо обдумать. Если эта проблема не только в Драуре, то, может быть, мне удастся и помочь, и от преследования инквизиции избавиться. Обещаю, что, как только разберусь с делами в герцогстве, постараюсь к Драу приехать. Откровенно говоря, очень рассчитываю в этом вопросе на помощь Агюста. Он, в отличие от меня, темную магию знает почти на уровне древних. Если сможешь помочь, я тебе Диану подарю, внезапно произносит Алира. В изумлении округляю глаза. То есть, как это подарит? Она что, невольница какая-нибудь? Не переживай, поясняет Алира. Ей все равно, у нас жизни нет. Ни одного мужа не взяла. Отказывается наотрез. Наши воины даже турнир провели между собой, чтобы она выбрала самого достойного. Красавица ведь, согласись, отказалась. По нашим законам, если и дальше будет упорствовать, придется или насильно ее выдать за кого-нибудь, но мне ее жалко, или изгнать. Станет такой же бесправной, как твоя эльфийка, а к тебе она поедет с удовольствием, даже не сомневайся. Заодно узнаю историю Дроу. Нас ведь темные маги вывели, морщись, рассказывает мне то, что я и так уже знал, Алира. Это всем известно, впрочем. А вот зачем, это слишком постыдная для нас тайна, чтобы ее разглашать. Но тебе расскажу. Цель была создать для древних магов идеальных слуг и, она немного мнется, любовниц. Так, чтобы красота была, как у светлых эльфиек, но магия чтобы была не растениями никому не нужными управлять, а настоящая. Как у самих магов, только послабее, конечно. Но это не все. Заложили они каким-то образом в нас сильную тягу к себе. Понимаешь, вот даже я, 10 мужей у меня, и все один лучше другого, а тебя вижу, и хочется раздеться и преданность свою всячески демонстрировать. Древние ведь все и темной магией владели, как ты. И у Дианы то же самое будет, если сюда переедет. А ваши мужчины как же? Спрашиваю, боясь узнать, что древние маги еще и однополой любовью баловались. А ну как ко мне мужики Драу потянутся, тогда я в Драур не ногой. А, они, ошибка древних магов. Думаю, вообще рождаться не должны были, отвечает королева Драу. У них и способностей к магии нет. Воины, правда, отличные. Не такими уж всесильными были древние. Не смогли эту проблему решить. Поначалу всех родившихся мальчиков просто убивали, оставляли только девочек. Чем больше старались избавиться от мужчин, тем чаще они рождались. А потом, когда древние сгинули в своей войне, наши предки обрели свободу. Только светлым эльфам мы были ненавистны. Сколько их девушек маги загубили, пока свои эксперименты ставили, даже никто не знает. Устроили светлые на нас охоту, но мы отбились. Вот теперь и враждуем уже веками. Вот так вот, симпатичными ребятами были древние маги. Хорошо, что перебили друг друга. Туда им и дорога. Вечером, после ужина в семейном кругу, я, Изабелла и два дядюшки, которые смотрели друг на друга без особой любви. Гастона, судя по всему, не впечатляла сутана Родрика, а того, беспробудная глупость турвальдского герцога, я отправился в опочивальню своей невесты. Почему к ней? Так устроила она мне первый, или это уже не первый, семейный скандал? Ну, не скандал, сцену, скажем так. Почему, дескать, это она всегда ко мне в спальню или в шатер ходит, а не я к ней? В благородных домах муж навещает по ночам жену, а не наоборот. Вот интересно, столько времени у нее установившийся порядок никаких возражений не вызывал, а как до свадьбы 5 дней осталось, так взбрыкнула. Хорошо, устрою я тебе, дорогая моя, незабываемую ночь. Что такое попурри, знаете? А ассорти? Правильно, это набор всякого разного в одном флаконе, хоть музыки, хоть продуктов. А у меня сегодня будет любовное попурри ассорти. Девушку на спинку положил, ножки вот так, теперь по-другому, мне на плечи, развести и прижать согнутые коленочки к постели. А еще мы вот эту подушечку под поясницу не подкладывали. Трясешь головкой, не можешь больше, хорошо, тогда переворачиваемся на животик. Тут тоже вариантов море. Вот, ты уже, как когда-то в Турвальде, пытаешься простыню изгрызть. Ничего, у нас этого добра много. Все? Нет, любовь моя, тебе же так по мотивам Дроу всегда нравилось. Подставляй свою попку под мой ремень, а теперь утешу. Нет-нет, это еще не все. Помнишь, как ты просила на весу попробовать? Так что иди ко мне на ручки, держись за мои плечи, сейчас продолжим. И все без паузы отдыха. Ричард, хватит, хватит. Я больше не могу. Слышатся стоны, и сразу вслед за этим хриплым голосом. Еще, еще, не останавливайся, пожалуйста. Риард. Полностью мое имя уже выговорить не может, и тоже без пауз, и не пытаясь сдерживаться, во весь голос, но прервали, на предпоследнем этапе. Я потом еще стол планировал задействовать, даже покрывало на него постелил, чтобы девушке мягче было, но не судьба. С треском распахнувшейся двери в спальню вваливаются Эли и Диана, светлая эльфийка и Дроу, падают на пол, катаются, обе выхватывают кинжалы. Что за манера такая по ночам к нам с Изабеллой с оружием заявляться? Эли сильнее, подминает под себя Дроу, но сделать ей ничего больше не может. Обе перехватили ту руку противницы, в которой кинжал. Ни одна не отпустить не может, не освободиться. Я тебе сейчас горло перегрызу, тварь, рычит Эли и наклоняется к Дроу. Я уже стою со шпагой в руке, теперь никогда ее далеко не убираю. Научен горьким опытом. Из-за моей спины вперед выступает Изабелла. Успела вначале там спрятаться. Встает в позу прирожденной аристократки. Спина прямая, одна нога чуть вперед выставлена. То, что она абсолютно обнаженная, то ли забыла, то ли не придает этой мелочи значения. Что здесь происходит? Спрашивает грозно, но спокойно. Какое все-таки воспитание у принцесс здесь? А ну, бросили обе кинжалы и встали, когда я к вам обращаюсь. Удивительно, но ее сразу слушаются. Кинжалы на полу. Эли и Диана стоят рядом, обмениваясь взглядами. Эльфийка смотрит с ненавистью. Дроу, с насмешкой. Так, мы с его светлостью вас слушаем. Прекращает их переглядывание Изабелла. Ваша светлость. Выпаливает, наконец, Диана. В замке предатели, в городе бунт. Вас идут убивать. Глава 8. Только честная сталь и ассорти. Сказать, что я был ошарашен, значило не сказать ничего. Даже сначала не поверил Диане, но, посмотрев на ее встревоженное лицо, понял, что она говорит, к сожалению, чистую правду. Только вчера меня горячо приветствовали на улицах Юмиле, только вчера вассалы клялись мне в преданности, а сегодня уже хотят убить. Переменчивые здесь настроения, однако, ну, сейчас я им покажу, что такое нападать на темного мага, и вообще... И когда он попурри со своей любимой невестой занят, утром у слуг будет много работы, пепел предателей заметать. Перешел на магическое зрение и остолбенел. Магические потоки никуда не делись, но они были абсолютно неподвижны и безжизненны. Потянулся к моему фиолетовому любимцу. Увы, не откликается. Я сейчас никакой не маг, и не темный, обычный человек. Блокиратор, Ричард, увидев мои попытки ухватить что-то рукой в воздухе, подсказала Изабелла. Такой же, как и в нашем дворце, такой же, как и во всех домах благородных. Точно, как я мог об этом забыть? Это же общепринятые здесь меры предосторожности от неожиданных визитов таких, как какой-нибудь Агюст. Ну, или любой другой чем-то обиженный маг, пусть и не темный. Ты бы оделась, что ли? Бросил я Изабелле, судорожно пытаясь сообразить, как теперь быть. На себя посмотри, откликнулась она, начиная натягивать костюм для верховой езды. Оглядел себя. Да, из всей одежды у меня только шпага, а она мало что прикрывает. Следы от укусов моей любимой царапины от ее коготков тоже за одежду считаться не могут. В таком виде отправляться на подавление мятежа как-то не камильфо. Как ты смогла проникнуть в мою спальню, не желая откладывать расспросы на потом? Спросила между тем Изабелла Диану, зашнуровывая многочисленные завязки на своей куртке. А ты? Она строго посмотрела на Эли. Как допустила, чтобы она сюда ворвалась? Я. Начало было эльфийка. Она, насмешливо кивнула на нее Диана, перебивая, лежала на диване, закрыв глаза. Одна нога задрана на спинку, а рука, на том месте, куда ни одна приличная девушка себе никогда ее не положит. Кажется, даже поглаживала себя, язвительно добавила она. Вот я и прошла беспрепятственно к вашей двери. И только когда открывать начала, эта кошка на меня сзади прыгнула. Я не гладила ничего. Воскликнула Эли, густо краснея. Изабелла укоризненно посмотрела на свою опростоволосившуюся телохранительницу. Как это понимать? Подслушивала. Тут уже мы все втроем с изумлением воззрились на мою невесту. Что там было подслушивать? Там беруши впору было в уши втыкать. Изабелла наши взгляды расшифровала правильно. Кивнула и тему решила не продолжать. Куда идут убийцы? Задала она Диане более насущный вопрос. Сюда или в покое его светлости? Пока никуда, ответила Дроу. Я побежала к вам, когда они подпирали двери в покое моей госпожи, королевы Алиры, чтобы она не смогла прийти к его светлости на помощь. Слышала, что они уже заперли в своих комнатах Рагнхильду и Гуннара. Про других не знаю, но придут они точно сюда. В замке слышимость хорошая, так что, где его светлость проводит сегодняшнюю ночь, тайны не составляет. Мда, прокол на проколе. И звукоизоляцией надо будет потом озаботиться, а то телохранительница выпадает в осадок и не выполняет своих задач. Убийцы знают, где я ночую. Как мы поступим, Ричард? Что нам делать? Спросила Изабелла, увидев, что я уже полностью одет. А вот это вопрос. Замка я пока не знаю, как следует. Увы, я тут только второй день сам нахожусь. Где можно спрятать девушек, ума не приложу. Пожалуй, единственный вариант для них – это забаррикадироваться здесь и ждать, пока я не наведу конституционный, в смысле, свой абсолютистский, порядок. Значит, так, стараясь говорить, как можно увереннее, начинаю я раздавать указания моему женскому батальону. Вы трое остаетесь здесь, все двери запереть и заложить мебелью. Пока я не вернусь, никому не открывать, ни на какие уговоры не поддаваться и никому не верить. Даже если это будет Родрик, и если он будет говорить, что это я тебя зову. Поняла Изабелла, так и внула, сглатывая и, похоже, только теперь начиная в полной мере осознавать, в какой опасности мы находимся. Вы, я пристально посмотрел на Эли и Диану, охраняйте Изабеллу, если хоть один волосок с ее головы упадет, я вас. Тут произошла накладка, на нервах сформулировал мысль на своем родном, великом и могучем, как наиболее подходящим для подобных ситуаций. В общем, хотел сказать, что я их это как его, и высушу. Ну, такое неприличное, конечно, но знакомое почти всем идиоматическое выражение. Увы, но при переводе на бедный на подобную экспрессию и яркую доходчивость при передаче важных мыслей местный язык, получилось нечто другое. Что-то вроде, я буду заниматься с вами любовью, пока не похудеете. Ясно. Обе девушки ошалело кивнули. Подозреваю, такие угрозы здесь не приняты. Даже цвет их лиц немного изменился. Эли порозовела, а Диана посмуглела еще больше. На Изабеллу решил не смотреть. Развернулся и вышел из спальни. Когда проходил через гостиную, услышал, как за спиной начинают двигать мебель, подпирая дверь в предбанник, который стал свидетелем недавнего конфуза Эли. А теперь самый важный вопрос. Куда бежать и что делать? Поскольку ничего дельного в голову не приходило, двинулся по коридору, ведущему в тронный зал. Никого, вообще, никого, ни одного гвардейца нигде, а должны быть. Ох, я же своих верных воинов, тех, что мне присягу в самом начале принесли, отпустил сегодня, дал им отдых. Так что они сейчас за стенами замка, в каких-нибудь харчевнях с девками с пониженной социальной ответственностью вовсю развлекаются. И даже не удосужился проверить, кто будет охранять мой покой. Быстро пересек мрачный тронный зал. В нем я одной минуты не продержусь. Окружат и изрубит. Мне нужен коридор, который за ним расположен. И есть у меня пренеприятнейшие подозрения, что я остался один. А значит, мне, скорее всего, кранты. Делать нечего. Попробую тут противников задержать, а там, авось, кто-нибудь на помощь придет. Сбежать из замка не получится, хотя это и было бы лучшим выходом. Стены высокие, не спрыгнешь. Ворота закрыты и, наверняка, уже под охраной заговорщиков. Кстати, кто они? Впрочем, какая разница? А вот и враги. Слышу их уверенные шаги по каменным плитам. Сейчас из-за поворота покажутся. Первый есть. Словил острие моей шпаги своим горлом. Не надо быть таким беспечным. Ваш герцог добыча весьма опасная. Хорошо Агюст замок построил. Молодец, что коридоры такими узкими сделал. Больше трех человек в ряд не помещаются. И еще мешают друг другу, что при здешней манере не колоть, а рубить очень мне на руку. Уже пяток нападавших присоединились к своему первому товарищу. Но в кирасах все, заразы, в грудь колоть бесполезно. Теснят меня постепенно, за спиной уже дверь в тронный зал, а это для меня, верная смерть. Нога, рука, горло, еще трое выведены из строя. Один навсегда, двое, на ближайшее время. Их место занимают следующие. А вот это уже погано, у всех пистоли. От одного выстрела я уже успел увернуться, просто упал на одно колено, и пуля прошла над головой, но на этот раз такой номер не пройдет. Три пули будут от первой тройки, а еще два ствола просовываются между ними. И хоть два выстрела и будут произведены вслепую, но от пяти пуль мне не увернуться. Я не о какой-нибудь из матрицы. Нашпигуют свинцом так, что замучаешься выковыривать. Делаю отчаянный прыжок назад и в последний момент скрываюсь в тронном зале, в который так не хотел попадать. А теперь он мне жизнь спас. Правда, боюсь, что ненадолго. Из облака дыма, оставшегося после выстрелов, показываются враги, лыбятся. Понимают, что мне каюк, и ведь не так и много их оказывается, всего-то человек 25. К сожалению, мне и этого с избытком хватит, и еще двое сзади держатся, обоих узнаю. Инквизитор, лисья мордой тот самый граф, который, перебежав ко мне, держал от имени своих друзей речь, нижайше прося принять титул великого и победоносного. Если выживу, то я тебе покажу, что мне еще и титул жестокого можно без экзаменов дать. Кручусь, как белка в колесе, парирую, уклоняюсь, сам наношу удары, но моя эффективность заметно снизилась. На открытом пространстве удалось только двоих ранить, да и то легко. Одного по лицу полоснул, но он сейчас кровь утрет и снова на меня кинется, а другого в руку, увы, в левую, накладывает повязку. Это дело у него много времени не займет. Просто редкостное везение, что сам пока еще ни одной раны не получил. Отступаю, пячусь. Все. Кажется, это конец. Почти окружили. Внезапно справа от меня проносится ураган, и от удара огромного меча двое моих противников, как кегли, отлетают в сторону. Ёлки. Да это дядюшка Изабеллы мне на помощь примчался. Почему-то в кальсонах и босиком, но в шлеме. Да сними ты его. Ты же по сторонам ничего не видишь. Меня вот только что чуть не задел. Теперь пятимся вместе. К Гастону никто приближаться не решается, да и не нужен он нападающим, но все равно становится полегче. Добираемся до помоста, на котором троны установлены. Прижимаемся к нему спинами. Теперь только бы никто из врагов не догадался забраться на помост и сзади мне горло перерезать. Стою так, что просто напрашиваюсь на такой маневр. Надо бы как-то заставить противников отступить и самому туда влезть. Но как? Слишком много их. Спасение приходит неожиданно. Я как раз пронзаю очередного противника и чувствую, что это будет последним моим успехом. Рука наливается такой тяжестью, что фехтовать почти уже не могу. Вижу расплывающуюся в радостном предвкушении злую мордочку инквизитора. Видит, сволочь, что мой конец близок. Коли, руби, никого не щадить. Раздается вопль, и в зал врывается Алира с мечом, пожалуй, ничем не уступающим по размеру тому, которым орудует Гастон. Она полуодета, но ей так очень идет. Настоящая воительница, валькирия. За ней и опережая ее к предателям несутся 10 мощных воинов. Откуда она их взяла? Ба, да ведь королеве отвели покои в замке для нее и ее мужей, а у нее их, она сама мне говорила, 10, все. Я теперь двумя руками за матриархат и многомужие, и всем по 10, не отстает от Драуи какой-то высокий, сухопарый старик, и шпагой своей орудует очень умело. Стоп, это же Сиверс, так он не вместе с предателями, он сохранил верность своей клятве, вот молодец, награжу. И это он, судя по всему, Драуи освободил. Сиверс, кричу я, инквизитора и графа живьем брать, сам я уже принять участие в начавшемся избиении предателей не могу, опускаюсь на пол и тяжело дышу. Сиверс меня слышит, одним ударом плашмя по голове валит на пол инквизитора, а то тот уже хотел этот бочком улизнуть, а потом без особых проблем справляется и с графом. Защищается тот умело, но уверенности в движениях нет, понимает, что проиграл. Наконец, Сиверс выбивает из его руки меч и приставляет острие своего к груди. Больше врагов нет. Алира довольно оглаживает себя по мощным бедрам и озирается, пытаясь найти еще кого-нибудь, кого можно было бы зарубить, но никого не находит. Ричард, бросается она ко мне. Ты не ранен? Я отрицательно качаю головой, даже говорить сил не осталось, и попадаю в объятия королевы. Ну и силища же у нее. Хорошо, что без доспехов примчалась, а то бы какая-нибудь травма была обеспечена, а так только лицом вжался в ее мощную грудь. Приятно пахнет. Интересно, какими притираниями, духи здесь так называются, она пользуется. Изабелла аромат жасмина любит, знаю, а тут что-то горьковатое, вроде полыни, такой, как Алира, очень подходит. Начинаем осматривать замок, ищем по всем закуткам тех, кто мог быть причастен к попытке госпереворота. Набираем группу подозреваемых из десятка гвардейцев и 5 аристократов. Первые дежурили во дворе и, когда увидели вывалившихся из дверей замка Драу во главе со мной, Алирой и Сиверсом, сразу сдались. Вторые были не заперты и не связаны, сидели по своим покоям и, видимо, ждали, когда им доложат, что все закончилось. Темный изверг маг свергнут, никакие конфискации и штрафы им больше не грозят. Впрочем, и с оружием в руках против меня не пошли. С другой стороны, это скорее свидетельствует об их трусости, чем верности. Завтра, точнее, уже сегодня, ими займется мой заскучавший палач. Его, между прочим, предатели заперли в подвале. Так что этот ценный сотрудник вне подозрений. Освободили Рагнхильду и Гуннара. Разведчица просто искрит от злости. Ее, опытную спецслужбистку, умудрились запереть в собственной комнате во время покушения на сюзерена. Кажется, готова прямо сейчас кинуться на своих обидчиков и растерзать их. Гуннар, не переставая, ругается. Есть в местном языке сочные выражения. Зря я на него наговаривал. Просто они были раньше мне незнакомы. Надо изучить. Уверен, что пригодится. В самом глупом положении в эту ночь оказался мой дядя Родрик. Его мы обнаружили в его комнате. Но в каком виде? Мягко говоря, не очень одетый, он связан с тоже очень условно одетой служанкой. И в такой позе, что никаких сомнений, чем они занимались, когда на них напали, не возникает. Шалунишка оказался достопочтенный. Как только мы его освободили от пут, молча натянул свою сутану и отправился вслед за предателями, инквизитор и граф, потенциальными предателями, 5 задержанных аристократов, и подозреваемыми в пособничестве предателям, 10 сдавшихся во дворе гвардейцев, в пыточную, чтобы, как выразился, провести первичный допрос, а утром организовать аресты остальных преступников, которые, конечно, будут еще выявлены. В городе все, кстати, утихомирилось само собой. Пытались подручные инквизитора подбить простой народ на бунт, но жители побузили немного, да и успокоились. Ночь на дворе, спать пора. В общем, не революция это была, а неудавшийся путч элит, поддержанный внешними силами в лице инквизитора и его помощников. Еле волоча ноги, вернулся в покой Изабеллы, а перед ее дверью в своем модном прикиде, кальсонах и шлеме вышагивает дядюшка Гастон. То-то я его после битвы в тронном зале больше не видел. Помчался выполнять свою клятву, мечом защищать принцессу Турвальда и свою возлюбленную племянницу. Только в спальню его не пустили. Сколько он не доказывал, что прибыл, чтобы обеспечить надежную охрану, не уверял, что все уже закончилось и что он вместе со мной, да именно так, а не я с ним, одержал достойную первых мест во всех летописях победу над подлыми врагами, изрубив их в неимоверных количествах, ничего не помогало. Что или, которой теперь нужно заглаживать свой промах, когда она Диану почти пропустила к госпоже, что Дроу ни в какую не соглашались открыть ему дверь. Так и ходил он, шлепая босыми ногами и положив меч себе на плечо. Впрочем, не буду смеяться над чудаком. Мне он действительно этой ночью здорово помог. Услышав мой голос, дверь тут же распахнули. И тут дядюшка, к счастью, понял, что его внешний вид – это не совсем то, что подходит для общения с тремя очаровательными девушками. Засмущался и, изобразив на пороге какой-то неимоверно куртуазный поклон, удалился. А я имел глупость в спальню зайти. «Дорогой», – произносит Изабелла, – «когда я, вкратце рассказав о том, что произошло, выставил Дроу и эльфийку за дверь, разделся и рухнул на постель. Вижу, что ты устал, и я считаю своим долгом тебе помочь хорошо отдохнуть. Ложись, ни о чем не думай, а я тебе сейчас одно ассорти, ты ведь так это называешь, продемонстрирую. Не сомневайся, тебе понравится, и ты быстрее заснешь». От голоса девушки на версту веет коварством и демонстрирует. Скажу так, то, что я повел себя сдержанно, как и подобает мужчине и одержавшему только что славную победу воину, и не постановал от наслаждения, могу объяснить только запредельной усталостью. На твердую пятерку усвоила моя невеста начальную программу обучения. После свадьбы перейдем к институтскому курсу, а там, глядишь, и кандидатскую диссертацию защитит. Глава 9. Допрос, меню предстоящего праздника и Элиниэль. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Нет, в отличие от фильма «Тот самый Мюнхгаузен» у нас сразу намечалось совмещение торжеств, арестов и казней. Потому как последнее – неотъемлемая часть любого достойного праздника в этом мире. Кстати, а почему в Турвальде в честь нашей первой и не совсем законной свадьбы с Изабеллой никого не казнили? Не уважает меня мой тестюшка. А ведь и правда, скоро этот козлина Конрад III действительно станет моим официальным родственником. Мне как к нему обращаться надо будет, дорогой папаша, а пока мне его дочка и моя любимая невеста не дала выспаться. Проснулся от того, что Изабелла, удобно расположившись на мне, тихонечко дует мне в нос. Открыл глаза. Какая же она у меня все-таки красивая, особенно утром, и вечером тоже. А вот днем, когда она на себя маску властной принцессы надевает. Впрочем, нет, тогда мне все время хочется эту маску с нее снять, вместе с одеждой. В общем, всегда красивая. Непроизвольно начал гладить девушку по бедрам и попке. «Подожди, милый», — шепчет она, склонившись к моему уху. «Эти части моего тела никуда от тебя не уйдут, а через несколько дней и вовсе станут твоей законной собственностью. Это она о предстоящей свадьбе, конечно». «Подожди», — удерживает она мои руки. «Я чувствую, чего ты сейчас хочешь». Она чуть-чуть ерзает по мне, проверяя готовность и крепость моего желания, и то, и другое не вызывает сомнений, но давай отложим до вечера. Уже скоро полдень, а дел нам предстоит много. Я уже приказала в гостиной завтрак подавать. Она, как всегда, права. День предстоит суматошный, и начать его надо с визита в пыточную. Там меня палач, наверное, уже заждался. Начинаю выбираться из-под такого желанного тела девушки. «Подожди», — останавливает она меня, только что торопила, «теперь подожди». «Значит, ты пообещал заниматься с Элли и Дианой любовью, пока они не похудеют?» «Ага, значит, запомнила вчера то, что я эльфийке и Дроу по ошибке сказанул, а у меня вот тут на боках ничего лишнего нет», — прижимает мои руки к своей идеальной талии. «У тебя все великолепно», — отвечаю я, перемещая руки на ее ягодицы и слегка их сжимая, «любит она это». «Да и не то я хотел сказать вчера, а ты знаешь», — произносит она задумчиво, — «может быть, я бы и не возражала против этого, только одно условие», — смотрит на меня строгим взглядом, — «вот эти вот попурри и ассорти будут только нашей тайной». «Хорошо, ты никому никогда не сделаешь попурри, и только я буду тебе делать ассорти». «Договорились?» «Естественно, сразу соглашаюсь. У меня сейчас задача так аккуратно и незаметно раздвинуть две лежащие на мне идеальные ножки, чтобы девушка этого не почувствовала, а потом уже поздно будет, а завтрак, да и палач тоже подождут, никуда не денутся». Увы, но мой трюк не проходит. Изабелла чмокает меня в нос и быстро вскакивает с постели. «Гру!» — кричит она, — «надо будет здесь тоже сделать звонок в другой комнате и сюда шнурок протянуть, как у моей невесты в ее спальне в Турвальде было. Подай мне одежду». Гномка вбегает в комнату, и обе красотки, принцесса и служанка, скрываются за ширмой. Гру вчера повезло, не попала в ночной замес. Изабелла забыла ее предупредить, что мы будем ночевать в ее покоях, и та ждала свою госпожу в моих. Да, есть у нее право заходить ко мне. А куда деваться, если принцесса в нарушении всех традиций и правил этикета проводит у меня больше времени, чем у себя. Там я ее и нашел, когда уже в последнюю очередь мы обыскивали мои апартаменты на предмет проникших туда убийц. Злодеев не нашли, а Гру я из-под дивана, где она пряталась, извлек. Плохо в моих покоях убираются, кстати. Пыльная какая-то девушка была. Выходим с Изабеллой в гостиную. А там, кроме накрытого к завтраку стола, еще и Эли с Дианой. Забыл я про них, честно говоря, совсем. И что тут Драу делает? Ей уже давно пора к своей королеве Алире отправляться. Ваша светлость, госпожа принцесса, кланяются обе. Мы тут, говорят хором, что выглядит очень забавно. У входа подежурим, пока из города верные гвардейцы не вернутся. Молодцы. Хвалю обеих девушек. Изабелла только благосклонно кивает. Эли направляется к двери в коридор, а вот Диана почему-то продолжает стоять на месте. Что еще? Девушка смущенно поднимает руку. На ее ладони лежит волосок, по цвету Изабеллы. Ночью в спальне госпожи принцессы нашла, произносит она, потупившись. Вы, ваша светлость, говорили, что и я, и Изабелла видим, что она шутит. Смело, кстати. Впрочем, она приближенная королевы Алиры, а не моя подданная, да и заслуги ее вчерашние дают ей возможность позволить себе чуть больше, чем полагается. А вот Эли, над которой, собственно, Драуи издевается сейчас в особо изощренной форме, просто вскипает от негодования, разворачивается к Диане и прожигает ее ненавидящим взглядом. Если опять начнут драку и перевернут стол с едой, не посмотрю, что одна, телохранительница Изабеллы, а вторая, любимица Алиры, обеих определю на 3 дня в камеры. Но Эли сдерживается, только зубами поскрипывает. Удивительно, но гнев ей очень к лицу. «Простите меня, ваша светлость, госпожа принцесса», — говорит Диана, бросив насмешливый взгляд на эльфийку и с поклоном протягивая моей невесте ее волосок. «Такого больше не повторится. Да уж, не хотелось бы. Теперь только бы в коридоре не сцепились. И кто победит, сомнений не вызывает. Без магии, а она в замке недоступна, Драу с эльфийкой не справится. Если Эли, это такая девушка, про которую в моем мире сразу сказали бы, что она постоянная посетительница тренажерного зала, великолепная фигура, но мускулистая, в каждом движении сила ощущается, то Диана, это скорее клиент разных секций йоги и пилатеса. Стройная, гибкая, очень, пусть пока еще и по-девичьи, женственная, но особых мускулов у нее не видно. Ну, будем надеяться, что дадут нам спокойно позавтракать. А теперь пора спускаться в подвал. Да, тут так, властитель должен лично присутствовать при особо важных допросах с пристрастием. Тут слабохарактерные уважением не пользуются. А если все будут говорить, что герцог, пусть и не сам лично своими аристократическими руками раскаленную кочергу в пятую точку злодея заталкивал, для этого специалисты есть, но, по крайней мере, взирал на данный процесс с благожелательно, одновременно приказывая подать ему копченую утку, а то как-то все затянулось, а он уже испытывает чувство голода, то высокий авторитет обеспечен. Вот этот самый авторитет я себе сейчас и обеспечиваю. И Изабелла со мной. Ей это делать совсем не обязательно, но она решительно настояла, что будет присутствовать при допросе инквизитора. Надеюсь, что это вызвано ее желанием из первых, так сказать, уст узнать, что против нас замышляется, а не любовью смотреть на мучения. Лисья морда, увидев счастливую улыбку палача, рассказал сразу все, и про то, что о моей темной магии узнали из доклада тех гвардейцев, которые еще от монастыря, где Изабелла содержалась, драпанули, и про то, что после возвращения отряда, отправленного для моего захвата, это когда я их командиров кадавра обратил, состоялся суд, на котором меня единогласно, надо же, кто бы сомневался, признали виновным и приговорили к казни через сожжение, и про то, что посольство, в котором он состоял, было лишь прикрытием, а на самом деле их целью опять же являлся я, и много еще чего поведал нам этот слизняк. Все записали, заодно выявили тех моих вассалов, которые согласились оказывать инквизиции всяческую помощь. Их, кстати, довольно много набралось, помимо того графа, который сейчас сидит в соседней камере и ждет своей очереди на душещипательную беседу с палачом, и тех 5 аристократов, которых мы ночью из комнат вытащили, еще 7 владителей помельче со своими вооруженными слугами ожидали сигнала об успешном завершении путча в городе. Им мест в замке в связи с недостаточно благородным происхождением не полагалось, так они горожан должны были на выступление против меня подбить. Сейчас Родрик отправил к ним солдат. Надеюсь, подлецы не догадались пока сбежать. Неохота гонять за ними людей по зимним горам. Казалось бы, все, можно расходиться, но здесь так не положено. Кто же поверит человеку, у которого еще все ребра не переломаны, кожа со спины кнутом не спущена, и пятки не подпалены? Как мне объяснил палач, раскаленную палку нужно прижимать не к самой пятке, там кожа грубая, а к подъему. Вот там, самое оно для стимулирования откровенности допрашиваемого находится. Так что теперь выслушиваем уже известные нам показания инквизитора, но только сопровождаемые его воплями. Родрик следит по протоколу первого допроса без пристрастия, все ли совпадает. Если где-то будут разночтения, то процесс пойдет по второму кругу. Отлично знает правила и инквизитор, сам не раз в роли следователя выступал, так что чешет, как по написанному, не сбиваясь. Гастон, а он увязался вслед за нами, зрелища не выдержал. Убежал, заявив, что с удовольствием разрубил бы подлеца пополам, но на это смотреть не может. Слаб дядя духом, извиняясь за родственника, произносит Изабелла со вздохом. Поэтому, может быть, высокого положения так и не смог достигнуть. На мой взгляд, причина не в этом, а некоторой, как бы это сказать, чтобы герцога не обидеть, глупости. Хотя, с другой стороны, помню множество примеров из моей прежней жизни, когда даже самая очевидная тупость не мешала людям занимать высокие должности. Может быть, Изабелла и права, а инквизитор, между тем, все-таки сбивается. «Все равно сам сдохнешь на костре и сучка твоя», — выкрикивает он в конце, с какой-то фанатичной ненавистью глядя на меня. «А вот это он, зря. Про Изабеллу, зря. Грешным делом, думал я ему просто милосердно голову отрубить, а теперь сделаю главным действующим лицом предстоящего масштабного праздника». Кивнул Изабелле, что отдаю решение о виде казни этого индивида в ее нежные руки. Был у нас небольшой спор на эту тему. Она мою доброту, отрубить голову, не поддерживала, настаивала на куда более жестоком варианте. «Роджер, обращается моя невеста к палачу, да, его так зовут. Подрежь приговоренному язык, а то еще испортит нам весь праздник своими криками. Только осторожно, чтобы кровью не захлебнулся». Палач с обожанием смотрит на девушку. «Нашел, понимаешь, родственную душу». А та, пока выносит инквизитора и готовит место для графа, начинает обсуждать с ним меню предстоящих торжеств. «Нет, не то, что будет подано на пиру в честь нашей свадьбы. Для этого главный повар есть, да и не опустится никогда Изабелла до того, чтобы решать, под какими соусами мясо косули готовить. Речь идет о важнейшей составляющей предстоящих празднеств – казнях». Вот этого, девушка кивает в сторону закрывшейся за телом инквизитора двери, в медном быке, только медленно. «И так, чтобы голова торчала все время наружу. Сможешь?» – спрашивает она Роджера. «А как же госпожа принцесса?» – уважительно кивает тот. «Обязательно. У меня и крышка специальная есть, с отверстием для головы. Знатно получится. Не меньше часа вопить будет, не сомневайтесь. Жуть». В итоге совместными усилиями они распределяют всех преступников по видам казни и их очередности. Благо, выбор у них большой. Инквизитор, граф, 5 задержанных в замке аристократов, тот граф, которого завтра, послезавтра вытащит из его замка и доставит сюда, и, наконец, 7 арестованных менее благородных дворян, которые совершили дикую глупость, ночью перепились на радостях, что со мной вот-вот будет покончено, и не сбежали. Час тому назад они были арестованы посланными дядюшкой солдатами и теперь досыпают в камерах. Возникает даже определенный спор. Изабелла предлагает сразу начать с инквизитора, но палач возражает, что, мол, за тот час, что тот будет как следует пропекаться в медном быке, зрители устанут и начнут расходиться. А кто же тогда насладится оставшимися в программе номерами? В итоге, принимают решение начать с наиболее быстрых и простых видов, для разогрева публики, а завершить концерт инквизитором в качестве приглашенной звезды. Даже если до конца не досмотрит, госпожа принцесса, приводит последний аргумент Роджер, то слышать его крики будут еще целый час. Как раз и столы с едой и выпивкой для простонародья к этому времени в городе накроют, так что по домам не разойдутся. Как же здорово все складывается, воркует Изабелла, нежно прижимаясь ко мне, когда мы под руку поднимаемся по лестнице из подвала. У нас будет не хуже, чем было на последней свадьбе сына императора. Даже лучше. Я так рада. Мда, средневековые нравы во всей их красе. Впрочем, я тоже хорош. Пока девушка обсуждала с палачом разные нюансы предстоящего действа, я расспрашивал дядю Родрика о владениях предателей и прикидывал, что из того, что я теперь, несомненно, конфискую, пойдет в награду сохранившим мне верность вассалам, а что я оставлю себе. Получалось весьма недурственно на этом неудачном бунте обогатиться. Так что чья бы корова мычала, а моя бы молчала. Вечером, когда мы раздеваемся в моей спальне, я отказался повторять опыт с опочивальней Изабеллы. Как-то излишне нервно та ночь прошла. Моя невеста неожиданно начинает разговор на тему, которую я совсем не ждал. «Абели, Ричард», — говорит она, изящно стягивая через голову нижнюю рубашку. «Надо что-то решать с Элли. Ты заметил, что она сама не своя. Я надеялась, что она успокоится со временем. Думала, что ее состояние вызвано потерей магии, но теперь вижу, что дело в другом. В чем же, любимая?» — спрашиваю, притягивая девушку к себе. «Люблю начинать процесс с ласк стоя, и только потом переходить в постель, в тебе», — отвечает она, и ноготок ее указательного пальца упирается мне в грудь. «В тебе, Ричард, и ты должен эту проблему решить». «Нет, ну, что за дела? Ну, нельзя разве разговор о другой красотке отложить на потом? Как Изабелла так может?» Моя рука уже гладит низ ее животика и подбирается к самому сокровенному, а она об эльфийке речь заводит. «И как же, по-твоему, я могу эту проблему решить?» — шепчу ей в ушко, одновременно разворачивая спиной к себе. «Она же в тебя безумно влюблена», — объясняет мне невеста, прогибаясь в пояснице. «Сделай с этим что-нибудь». Ее голос начинает прерываться, но она не останавливается. «Например, в ночь перед свадьбой я должна спать одна. Ну, чтобы хоть как-то соблюсти правила, по которому благородная невеста должны быть невинной до первой брачной ночи», — она тихонечко хихикает. «И могу прислать ее к тебе. Хочешь?» «Нет», — отказываюсь я, переходя к активным действиям, чтобы отвлечь девушку от несвоевременных мыслей. «Нет», — повторяю еще раз, и Изабелла больше на своем не настаивает. Вообще ни на чем не настаивает, так как полностью отдается мне. «Не хочу я так с Алине Лили», — думаю про себя, когда мы заканчиваем и Изабелла засыпает, прижавшись ко мне. Понял я уже, почему бывшая эльфийская принцесса смотрит на меня с такой тоской. Вчера и сегодня имел возможность в этом лишний раз убедиться, увидев ее реакцию на подколки Дроу. Только вот, неправильно это как-то будет. Будто я воспользуюсь зависимостью девушки от меня. Не могу. Есть у меня другая идея. Я протягиваю руку к эльфийскому артефакту, золотому карандашу, который снял с шеи вечером. Рассматриваю его. Может быть, эта штуковина сможет мне помочь. Он же что-то там восстанавливает и оживляет. Надо будет с Агюстом посоветоваться. И тогда, после того, и если мне удастся вернуть Элиниэль ее магию, если она после этого не потеряет интереса ко мне, тогда да, тогда я с удовольствием. Только займусь я этим уже после свадьбы, конечно. Слишком серьезное это дело, чтобы спешить. Глава 10. Агюст, Элиниэль. И все-таки на следующий день я воспользовался образовавшейся паузой и решил обсудить возможность возвращения Элиниэль ее эльфийской магии с Агюстом. Да и других вопросов, по которым мне казалось интересным с ним посоветоваться, накопилось немало. Злобный старикан, не успев даже до конца проявиться в реальном мире, сразу начал с претензий ко мне. По его мнению, я должен был сразу его вызывать, как только трон Юма вернулся ко мне, и в дальнейшем чуть ли все свои решения принимать после его одобрения. «Ты же ничего в нашем мире не смыслишь», — заявил он мне, устраиваясь в кресле напротив. «Таких дров можешь наломать, что наши планы вернуть меня к жизни полетят к лечу. Вот скажи мне, как ты догадался пощадить предателей даже после того, как они приползли к тебе с повинной?» — бушевал давно умерший темный маг, когда я рассказал ему о покушении на меня. «Их надо было сразу под нож пускать. Изменивший однажды, предаст снова. А уж то, что принимал в моем тронном зале инквизитора, это вообще уму непостижимо. Как только увидел его коричневую сутану, сразу надо было его к палачу отправлять. И никакие доказательства его вины не нужны были», — возразил он на мое чахлое замечание о презумпции невиновности. «Он заслуживает смерти с того момента, как напялил на себя этот балахон. Помню, я в империи, когда вышел из проклятых земель, их изрядно покрошил. Хотел было и к Верховному в гости наведаться, да сделать из него высшие умертвие, но империя столько магов против меня собрала, что пришлось сюда отступить, жмурясь от удовольствия, начал вспоминать он свои подвиги. А так бы неплохо получилось. Представляешь, во главе инквизиции высшие умертвие сидело бы, ты не знаешь, что такое высшие умертвие. Эх, да откуда тебе знать, он презрительно смотрел на меня. Покойничек, как живой остается, ха-ха, только мертвый, разум сохраняется, манера поведения, все, никто и догадаться даже не сможет, что сердце уже не бьется, и полное, полное, подчинение своему хозяину, темному магу, и всех вассалов надо под нож, продолжал он наставлять меня, зажрались, распустились, тут мне показалось, судя по его интонации, что он сейчас произнесет коронную фразу, которую я не раз слышал в прошлой жизни, Сталина на них нет, но ошибся. В роли жесткого, но справедливого диктатора Агюст видел исключительно себя. Кто их предков из грязи поднял? Я. Был бы жив, я бы их, в бараний рог. Ну и потомки, конечно, слюнтяй, внесли свою лепту. И теперь они посмели на законного герцога Юма, хотя ты и самозванец, руку поднять всех казнить, без исключения, а на их места новых. Проведи турнир, только настоящий, чтобы до смерти бились, и тех, кто в живых останется, возведи в дворянство, чтобы помнили, какой ценой власти и высокого положения достигли. В общем, полная смена элит, так-то не самая плохая идея, но только одним махом такое дело не провернуть. С тех пор, как Агюст герцогство Юм создал, слишком много изменилось. Теперь это не просто неприступные горы с воинственным и свободолюбивым населением плюс некоторое количество овец и поселения гномов. Теперь это, если данное словосочетание применимо к средневековью, целый промышленный кластер. Тут не колхоз Турвальд или совхоз Империя, где сельское хозяйство преобладает. И каждый из крупных моих вассалов это не просто очередной граф или барон, который только и знает, как подать и вовремя стружеников села собрать. Нет, это управленец, который знает, как работают расположенные на его землях мастерские и мануфактуры, сколько что стоит, понимает, чего в его концерне не хватает и что нужно развивать. В общем, так просто такого менеджера не заменишь, и новых взять неоткуда. Разных высших школ экономики при президенте здесь нет. Знания передаются внутри каждого рода, от отца к сыну. И в этом, как я теперь признаю, вычленив из возмущенных возгласов Агюста здравое зерно, и заключается корень зла. Мои лендлорды, от мала до велика возомнили себя незаменимыми. В отличие почему-то от меня, меня заменить они сочли возможным. Как там товарищ Сталин говорил, незаменимых у нас нет, а вот у меня пока есть. И над этим вопросом предстоит серьезно поработать. Вопрос только, как, но что-нибудь придумаю. А вот мою идею попробовать восстановить у Элиниэль магию, Агюст неожиданно полностью поддержал. Ожидал совсем другой реакции. Не припомню, чтобы он когда-то демонстрировал хоть что-то отдаленно напоминающее желание сделать добро кому-либо. А тут, странно, можно попробовать, пожевал он губами, что-то прикидывая про себя. Только ее перстень ты зря передал ее отцу. Этим девкам нельзя даже шанса давать выйти из повиновения. Но, если эту твою очередную глупость отбросить, то затея неплохая. Давай попробуем. И сразу на ней женись. Обеспечишь себе поддержку светлых эльфов. Это дорогого стоит. Получится ли у нас, не знаю. Но шансы есть. Хорошо, что хоть на то, чтобы эльфийский амулет у себя оставить, у тебя ума хватило. Но проводить ритуал надо не здесь, продолжил он. И на его призрачном лице промелькнула зля хитринка, которую я, впрочем, успел заметить. Вывезем твою эльфиечку куда-нибудь, где подавители не работают. Какой, интересно, кретин додумался их в моем замке установить, разденем ее. И попробуем, похоже, что старый извращенец хочет просто на обнаженную Элиниэль полюбоваться, подумал я с некоторым облегчением, и тот мою догадку отчасти подтвердил, не сумев скрыть сладострастную улыбку. Мне надо будет все ее тело осмотреть, понял, где руны наносить, куда силу артефакта вливать, и думаю, что без магических потоков мы не обойдемся, а потому и надо будет от замка куда-нибудь отъехать. Врет, понял я, замысел его не только в возможности полюбоваться на прелести девушки заключается, для чего-то другого ему нужен мой доступ к магии. Его самого Родрик при помощи этого золотого карандашика призывал во дворце, где такие же блокираторы стоят. Задумал что-то предок этого тела, и уверен, что это что-то крайне мне не понравится. Но поймать его на лжи я сейчас не могу. Знаний не хватает, так что кивнул, сделав вид, что купился. А там, посмотрим. Глава 11. Интерлюдия. Планы на вечер. Изабелла. Диана. Элиниэль. Изабелла. Чем ближе становился день предстоящей свадьбы, тем больше Изабелла нервничала. Нет, когда Ричард находился рядом, все сомнения куда-то пропадали, но стоило ей остаться одной, как они снова возникали. Проблема была в том, что она окончательно и бесповоротно убедилась, что ее будущий муж не тот, за кого себя выдает. Она и раньше об этом догадывалась, но в последнее время эти догадки переросли в твердую уверенность. Это не Ричард. А кто тогда? Он не узнал ни одного из своих вассалов за весь срок нашего похода на Юмиле, бормотала Изабелла, закрывшись в своей спальне. Но это, допустим, еще можно понять. Он мог никогда и не бывать в тех местах, через которые мы проходили. Но потом он точно так же не узнал ни одного из тех графов и баронов, которые прибыли к нам в лагерь после его победы над наемниками. А их не знать он не мог. Это те, кто постоянно бывал при дворе его отца. Как это возможно? Никак, отвечала она себе и продолжала. Но и это не все. В замке он не узнал ни одного из слуг, избегает звать их по именам. Каждый раз дает указание кому-то из своих гвардейцев позвать к нему или поручить что-нибудь лакею, слуге, дворецкому, повару и так далее. И я видела, как он прислушивается к тому, как они их называют. Он пытается запомнить, как их зовут. Он не знает расположение комнат, и куда и какой коридор ведет. Всегда старается идти за кем-то из слуг, которому приказывает проводить себя туда-то или туда-то. Он пытается это скрывать, но я это заметила. Поведение. Родрик везде и всем рассказывает, что Ричард так изменился, когда в нем проснулась магия. Хорошо, может быть, характер и мог стать другим. Тем более, что именно по характеру у него ничего, совсем ничего общего с тем Ричардом, которого я знала до той церемонии в Турвальде, нет даже близко. Но не мог же он забыть все, что знал до этого. Вчера я видела, как он стоял перед портретом собственного отца и явно не понимал, кто на нем изображен. Он едва не спросил это. Я видела, как он обернулся к дворецкому и уже начал открывать рот, но потом спохватился и промолчал. И знал, кто такой ее будущий муж, только Родрик. Несколько раз Изабелла слышала, как мнимый дядюшка рассказывает своему ненастоящему племяннику что-то о встреченных ими аристократах, о том, чем живет герцогство, как в нем устроено управление. Да, они старались вести такие разговоры без чужих ушей, но она всегда была где-то рядом, и иногда ей удавалось уловить отрывки их бесед. Двойник, если бы это было так, то не страшно. Надо было бы только потом как-нибудь избавиться от Родрика, который знает правду, а скорее всего, сам эту подмену и организовал. Но дело обстояло куда хуже и таинственнее. Ричард ничего не знал об этом мире. Не знал про оборотней, про дроу, имел крайне скудные представления о светлых эльфах, а когда она специально начала ему рассказывать забавный случай, который якобы произошел в несуществующем королевстве, его название она выдумала на ходу, он с интересом ее слушал, даже не усомнившись, что такое королевство есть на самом деле. Вот это было уже совсем немыслимо. Никакой двойник не мог быть настолько неосведомленным о том, как устроена здесь жизнь. Так за кого же я выхожу замуж? Уже в который раз задавала девушка себе вопрос, и сама же на него отвечала. За человека, которого безумно люблю и боюсь потерять. Вот, соглашалась она, именно потерять этого Ричарда она и боялась больше всего, и была готова на все, чтобы он навсегда остался с ней. Пусть и придется делить его внимание с эльфийкой, дроу, Изабелла прекрасно видела, как ее будущий муж на них смотрит, гру, да с кем угодно. Она даже сама была готова приводить к нему тех девушек, на которых он обратит внимание. Тем более, что такое поведение мужчины считалось не просто непредосудительным, но вполне естественным и даже правильным. Но в этом и заключался главный страх Изабеллы. Сложив вместе все известные ей факты и отринув все возможные версии того, кем может быть на самом деле ее будущий муж, она пришла к единственному оставшемуся, невероятному, но хоть как-то объяснявшему все странности Ричарда. В тело молодого герцога Юма вселился дух кого-то из иного мира. Существование таких миров церковью отрицалось, правда, но многие верили, что они есть. Сама Изабелла, кстати, ранее к таковым не принадлежала. И этот дух умеет фехтовать, бесподобен в любовных играх, обладает темной магией и, естественно, ничего не знает ни об этом мире, ни о теперь уже своем герцогстве, ни о подданных или слугах. А если он вдруг наиграется с ней и всеми остальными и решит вернуться к себе домой, куда-то туда, откуда и явился, что тогда будет? Она окажется женой того, прежнего Ричарда, который боялся всех, включая и ее, нынешний наоборот, вел себя с ней, как властелин, беря то, что ему было нужно, и тогда, когда хотел, заставлял покоряться и дрожать от вожделения, был всеобщим посмешищем, над нынешним вряд ли кто осмелится даже пошутить, и был не способен дать ей то, о чем она всегда мечтала, власть. И Изабелла решилась уже ближайшим вечером спросить Ричарда, хотя и очень боялась получить ответ, который приведет ее в отчаяние, кто он и чего ей ждать в будущем. Диана. Она должна соблазнить герцога Юма Ричарда. Так ей приказала ее королева. «Ты упорно отказываешься выходить замуж», — сказала ей Алира. «Это нарушение наших правил, и ты знаешь об этом. Могу дать еще год для того, чтобы ты выбрала того, кто станет твоим первым мужем. Но будет еще лучше и полезнее для Драура, если ты сможешь залезть в постель к Ричарду. Я бы и сама с удовольствием, но ты понимаешь, что тогда произойдет». Королева никогда не стеснялась называть вещи своими именами и предпочитала говорить прямо. «Я не смогу ему не подчиняться, он, по сути, станет нашим властителем. Проклятые маги древности, которые создали нас такими. Но его темный магический дар нужен нашему королевству», — продолжила она, успокаиваясь. «Ты сама знаешь, что амулеты, защищающие нас от нежити из проклятых земель, работают все хуже. И если так будет продолжаться, то очень скоро нам придется покинуть наше королевство и силой оружия отвоевывать где-то себе новую родину, или стать вечными скитальцами, живущими в чужих владениях из милости. Понимаешь, а ты ему понравилась, так что не теряйся. Да и ты, я заметила, посматриваешь на него с интересом». Герцог юную Драу действительно привлекал, но она прекрасно знала о тех особенностях, которые заложили в ее расу древние маги. Все девушки Драу испытывают тягу, иногда просто непреодолимую, к темным магам, то есть изначально просто к магам, но они все обладали и темным даром. Почему-то после гибели древних эта страсть стала распространяться только на темных. К счастью, их всех извели, так что проблема отпала. И вот один появился, и он нужен для спасения всех Драу. Неминуемые последствия того, что ей предстояло сделать, ее пугали. Она лишится в очень большой степени собственной воли и свободы, которой она всегда настолько дорожила, что даже не соглашалась выходить замуж. Конечно, в условиях матриархата это и не сильно ее ограничило бы, но все-таки накладывало бы определенные ограничения. А тут, если она хоть на мгновение расслабится, если хоть раз проведет с герцогом ночь, то попадет почти в полную от него зависимость, и ничего уже сделать с этим не сможет. Такова ее природа. Таков был замысел творцов Драу. Жестоко и очень эффективно. Один раз и готовая вечная рабыня. Но и прямой приказ королевы не исполнить Диана не могла, тем более, понимая, насколько это важно для Драура. Так что сегодня вечером она пойдет к герцогу. Она наденет самое свое откровенное платье, воспользуется афродизиаками, в изготовлении которых Драу так искусны, и она проведет с ним ночь. И она сделает все так, чтобы герцог больше никогда не смог отказаться от нее, а она тоже больше никогда не сможет его покинуть, не сможет его предать. По сути, она умрет, как отдельная, независимая личность, став лишь послушной игрушкой в его руках. Но если это спасет Драур, то цель того стоит. Оставалась только одна проблема, которую девушка пока не могла решить. Необходимо было что-то придумать, чтобы невеста герцога, принцесса Изабелла, не смогла сегодня попасть в его покои. Элиниэль, ее страсть к герцогу Ричарду стала известна. Теперь о ней знают и он сам, и ее госпожа, принцесса Изабелла, которой она стольким обязана, и эта тварь, Драу. Это именно она застала ее возле спальни госпожи и догадалась о ее чувствах к герцогу. Она, не постеснявшись, рассказала о том, что увидела, герцогу и его невесте. Даже то, что в это время убийцы уже могли приближаться к их покоям, эту стерву не остановило. А на следующее утро она еще раз ловко вывела ее из равновесия этим фокусом с волоском. О том, что это была просто шутка и насмешка над ней, Элиниэль поняла, к сожалению, не сразу и с головой выдала себя.